И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался свисток. Перед ними стоял милиционер. Он глядел сурово, и голос его звучал холодно, когда он сказал: «Попрошу освободить территорию, парк закрывается». Снова они попали в шум улицы, в сутолоку машин, в толпу. Но их страна была обитаема, они были не одни. Саша вдруг поняла, что в этом большом городе, где шла, не останавливаясь, своя деловая жизнь, было много влюбленных. Они стояли в подъездах, сидели на скамейках бульваров, шли по улицам, взявшись за руки. Их толкали, им говорили: «Да посторонитесь, загородили дверь!» На них оглядывались, но они ничего не замечали, ничего не видели. Похоже было, что страну влюбленных окружала невидимая высокая стена, и над ними были невластны ни милиционер, ни дворник, ни прохожий, ни чужая насмешливая улыбка, ни машины, которые так и норовили сбить их с ног. «До свидания», — сказал Андрей, проводив Сашу до дому. Оба стояли под каштаном. «Ты сердишься?» «Почему ты молчишь?» — спросил Андрей. Она стояла перед ним, сдвинув брови, сжав губы, маленькая и тихая. Испугавшись, не зная своей вины, он положил ей руки на плечи, и он сам не мог бы рассказать, как это случилось. Поцеловал ее. Поцеловал и ужаснулся. Ужаснулся и поцеловал еще раз. Саша замерла. «Погоди», — сказала она, — «я хотела спросить. Послушай, это значит, это мы, что ли, любим друг друга?» И тогда, будто освободившись, найдя слова, которые искал и которые она ему подсказала, он ответил тихо и внятно: «Я тебя люблю». «Ты сошла с ума!» — кричал Константин Артемич, хватаясь за сердце. «Костя, голубчик, не волнуйся!» — плача уговаривала Нина Викторовна. «Да нет! Что позволяет себе эта девчонка? Ты распустила ее!» Он повернул к Саше бешеное лицо. «Я издеваться над собой не позволю! Это тебе не уроки музыки, захотела-бросила! Я тебе покажу замуж! Ты помнишь, что тебе 18 лет?» «Джульетте вообще было 14, — сказала Саша. «Вообще! Ты слышишь, Нина? Вообще! На что ты намекаешь?» «Я не намекаю. Я прямо говорю. Я вышла замуж». «Что?» — сказал Константин Артемич, пошатнулся и сел на диван. «Нет, ты и вправду ненормальная! — откликнулась Юля. — Ты ведь завалила все экзамены!» «Почему завалила? У меня по всем предметам хорошо». «Ты должна была получить похвальную грамоту. Вуз без экзамена, дура ты ненормальная». «Ой, да какое это имеет значение», — отвечала Саша, стараясь глядеть поверх Юли, хотя Юля была выше на целую голову. И Юле показалось, что Саша уходит от нее, уходит далеко, и что она никогда ничего про Сашу не знала. «Ты же сама говорила, чувства надо проверить». «Мы проверили», — коротко отвечала Саша. «Я не пущу его на порог», — закричал с дивана Константин Артемьевич. «А мы едем завтра в Калугу», — ответила Саша.